От издателя. Эпиграф. Историк, не обнаружив документа, замолкает, а писатель продолжает говорить без документа. Валентин Пикуль. Конец эпиграфа. Олег Осипов взялся за материал, бесконечно любимый сегодня читателем и терзаемый историками. В бурной практике СССР случались времена, которые без особой натяжки можно назвать тихими, редкие периоды передышки, когда страну не ввергали в очередной виток глумления над ее народом. Впрочем, в контексте всех предыдущих и последующих исторических перипетий, они сегодня для нас приобретают зачастую даже более трагический оттенок, чем испепеляющие, по выражению Блока, годы. Удивительная вещь – написать роман о каком-нибудь 12-15 веке значительно проще, чем о событиях 80-летней давности. Про 12 век можно беззастенчиво врать сколько угодно, и врут. А попробуй соври про 1931 год. Неудобно как-то, и прежде всего перед самим собой. Поверять можно алгеброй гармонию, а можно исторический факт правды обстоятельств. Есть такая казуистическая штука, как истинность литературного допущения. Если пользоваться дозированно, то получается по Пикулю, когда писатель говорит без документа. Этим литературным приемом Олег Осипов пользуется очень осторожно, стилистически тщательно. Пожалуй, только историкам-специалистам под силу отличить подлинный факт от его авторской версии. Вряд ли разумно делать ссылки на его роман при подготовке какой-либо исторической справки. Но если вы захотите почувствовать запах времени, не совсем уж и далекого по меркам вечности, окунуться в атмосферу Москвы образца 1931 года, вам однозначно стоит это читать. При подготовке романа к печати у издателя не раз возникало, с известной долей допущения, конечно, чувство, что описываемое автором время чем-то неуловимо напоминает гораздо более нам близкое и многообещающие 60-е, и уравновешенные 70-е, и даже бурные 80-е. Наверное, это и не мудрено. Эволюционная составляющая в отдельно взятом аквариуме весьма незначительна по определению. А то, что многие реминисценции, к которым отсылается читатель, датированы не таким уж далеким прошлым, а зачастую и вовсе настоящим, так это заслуга равно как автора, так и условий содержания аквариума. Несколько слов о структуре романа. Действующих лиц в нем не очень много, но это из явных его достоинств. Сюжетная линия не размывается на сотню малозначимых эпизодов, драматургически выверена, в романе всякому действу обозначен свой смысл. Вот, кстати, о сюжете. Закрученный, как в детективе, он достаточно каноничен. Все, что положено, наличествует. От любовной линии, заключенной в извечную геометрическую фигуру, до необходимых произведениям такого объема прямых столкновений героев и антигероев, борьбы черного с белым. Но каноничность не означает скуку. Действие быстро, а язык романа живой и емкий. История Советской России – это история никак не только великих свершений. Недаром в изначальном кличе «Про мир», который «разроем до основания», слово «рифма» как-то постепенно оказалось замененным на менее поэтически точное, но более честное «разрушим». Роман, в частном случае о том, как разрушали в декабре 1931 года храм Христа Спасителя в Москве. Но прежде всего – он о цене, которая при этом платится, потому что платится всегда-то, по большому счету, человеческими судьбами и жизнью.